Кума-кума, медведь! Глава 23. От лица Финна номер 3. Интересно, а где водятся тигровые волки? Тетенка мне не говорила, когда мы пойдем выполнять подобное задание. Заметив, что я волнуюсь, сестренка погладила меня по голове, и мы отправились к восточным воротам. Если честно, я не понимала, что происходит, и вообще не могла отойти от подобных событий. Ужас, страшно ведь. Из-за ее рук внезапно появилось два мохнатых шарика, черный и белый. Отлетая, они росли в размерах, а потом зашевелились и встали на лапки. Два здоровых медведя, они меня немножко пугали. Решив приблизиться к ним, я протянула одному ручку, и в итоге он был очень мягкий. Касаться его было приятно. Когда я залезла на него, оказалось, что на нем и сидеть удобно. Он очень-очень-очень мягкий. И вообще все очень видно хорошо из него. Мы поехали, кстати, очень плавно. И проехав какое-то расстояние, мы остановились. Это была довольно обширная и ровная площадка. Сестричка ловко соскочила со своего медведя и помогла слезть еще и мне. Спустившись на землю, она немножко отошла в сторону и осмотрелась, после чего подняла обе руки, как при вызове медведев. И тут появился целый дом! Если честно, я очень запуталась. Разве дом вообще может появляться из ниоткуда? Ну да ладно. Ты же сестренка. Сестренка еще сказала мне, что мы можем пойти внутрь и отдохнуть с дороги. Все, что, наверное, могла сделать, это лишь согласиться. Дом оказался довольно большим. В нем было 2 этажа и несколько комнат. Сняв обувь, я прошла внутрь, после чего сестричка усадила меня в кресло и угостила холодным, очень вкусным соком. Наконец-то она озвучила свои мысли. Хоть, конечно, когда я пыталась выяснить, каких кровей сестренка, мои ответы оказались неверными. Но я не считала, что она обычный авантюрист. Ее сила, магия, в конце концов, даже костюмчик. Откуда можно назвать вообще ее обычной? После этого сестрица объяснила мне, как мы будем действовать. И в итоге ушла на поиски тигроволков в одиночку. Предложила она мне заняться поиском трав или разделкой имеющихся монстров. Сестренка отправилась на поиски целей. Я же покинула дом и пошла все-таки с лекарственными травами верхом, в обнимающем мишке. Надеюсь, что в горах действительно смогу их отыскать. Кстати, а почему мишка выглядит таким довольным? Мишка, ты нашел что-то? Хоть я и спросила его, в самом деле не рассчитывала на ответ, но к моему удивлению он кивнул. Он, похоже, действительно меня понимает. Мишка действительно отправился к обнаруженным им травам. Добравшись до места, я слезла на землю. Тут и правда было много трав. В итоге я селась собирать их. Мне удалось собрать их довольно много. Хотя мы были далеко в горах, и здесь, наверное, никто не собирал. Видимо, поэтому трав и правда было много. Спасибо, обнимающий Мишка! Я погладила его по склоненной голове, все-таки это был очень милый мишка. Собрав урожай, я убрала его в сумку, так как сбор оказался довольно быстрым, и в итоге я бы смогла вернуться домой к разделке. Мишка, ты знаешь, куда нам нужно идти? Мне кажется, мы потерялись. Мишка снова кивнул, и мне оставалось лишь только печально вздохнуть, ведь кажется, медведь умнее, чем я. Через какое-то время показался вид уже странного дома. Мы вернулись, и моя паника насчет того, что мы заблудились, была просто напрасной. Всем благодаря обнимающему Мишке.